И вот ему, невысоклику из Хоббитании, простому деревенскому хоббиту, надо быть смелее и находчивее магов и витязей. Злая выпала ему доля. Но не сам ли он избрал ее прошлогодней весной в своей уютной гостиной? Так давно, будто это было на заре мироздания, когда еще стояли в цвету серебряное и золотое древо. Худой у него выбор. Какой путь предпочесть? И если на том и на другом подстерегают последний ужас и смерть, что толку выбирать? Тянулся день. Над их серой ложбинкой в двух шагах от ворот царства ужасов плотным пологом нависла незыблемая тишь. Высокое бесцветное небо в дымных разводах виднелось, как сквозь тускловатую водяную толщу. Никакой орел из поднебесья не различил бы притаившихся хоббитов, молчаливых и неподвижных, закутанных в серые плащи. Может быть, он углядел бы распростертого на земле Горлума. Должно быть, трупик изголодавшегося человеческого детеныша, едва прикрытый лохмотьями, одна кожа до кости. Незавидная добыча. Фродо уткнулся лицом в колени, а Сэм откинулся на спину, заложив руки за голову и глядя из-под капюшона в пустые небеса. Пустовали они долго. Но потом Сэму почудилось, будто над ними парит на страшной высоте черная птица, не птица. Покружилась и улетела вторая, третья, четвертая. Они были еле-еле видны, но он-то знал, невесть откуда, что они громадные, как драконы, с широким размахом крыл. Он быстро опустил веки и перекинулся навзничь. Вещий страх и жуткую оторопь, что вызывали у него черные всадники, за могильный вой ветра и тень, затмевавшая луну, он испытал и сейчас. Но как бы мельком. Угроза была отдаленная, однако же явственная. Ее ощутил и Фродо. Мысли его прервались, он вздрогнул, но не поднял лица. Горлом подобрался точно перепуганный паук. Крылатые тени завершили облет и метнулись к себе в Мордор. Сэм облегченно вздохнул. «Опять эти всадники носятся по воздуху», — глухо прошептал он. «Я их видел. А вы как думаете, могут они нас увидеть, да еще с такой высоты? Те-то черные всадники вроде бы днем были слепые». «Вроде бы так», — сказал Фродо. «Кони у них зато были зрячие. А эти их твари, чего доброго, видят лучше всякой хищной птицы. Они на стервятников и похожи. Что-то они высматривают. Враг насторожился». Страх исчез. Но и полога безмолвия как не бывало. Им казалось, будто они на невидимом островке, а теперь полог сдернули, и гибель опять грозила со всех сторон. И все же Фродо не отвечал Горлуму, он еще не сделал выбора. Глаза его были закрыты, то ли он дремал, то ли советовался сам с собой. Ждал подсказки сердца и памяти. Наконец он шевельнулся и встал. Казалось, сейчас прозвучит решительное слово, но он сказал: «Слышите? Что это такое?» Было чего испугаться. Послышались пение и грубые окрики, сначала вдали, потом все ближе и ближе. Оба сразу подумали, что это за ними, что черные летуны их высмотрели и ничуть не удивились молниеносной быстроте. То ли еще могут страшные слуги Саурона. Припав к земле, они прислушались. Совсем близко звучали голоса, лязгало оружие, бренчала сбруя. Фродо и Сэм взялись за мечи. Бежать было некуда. Горлум по паучье подполз к краю ложбины, осторожно выглянул, не выставляя головы между камнями, и повис неподвижный, бесшумный. Вскоре голоса стали удаляться и, наконец, стихли. На стене Мараннона затрубил рог. Горлом отцепился и ящеркой скользнул на дно ложбины. «Люди идут и идут в Мордор», — сказал он. «Чернолицые люди. Мы раньше таких людей не видели. Нет, Смегорл таких свирепых не видел. У них черные глаза и длинные черные волосы, а в ушах золотые кольца. Да, много всякого золотца на них, красивенького золотца, с красными раскрашенными щеками в красных плащах, и флаги у них красные, и наконечники копий. А щиты круглые, желтые и черные, с большими шипами посредине. Нехорошие люди, сразу видно, злые, жестокие, гаже орков, и гораздо больше. Смегр думает, что они с юга, с того конца Великой реки. Они пришли по южной дороге, идут к черным воротам, и за ними, наверное, придут еще другие. Все время люди идут в Мордор. Когда-нибудь все люди будут в Мордоре, никого не останется. А олефантов с ними не было? — полюбопытствовал Сэм, развесив уши и позабыв всякий страх. — Нет, не было олефантов. Кто это олефанты? — спросил Горлум. Сэм встал, заложил руки за спину, он всегда так делал, когда говорил стихи, и начал. «Я серый, как мышь, спина моя выше крыш, нос у меня, как змея, дрожит подо мною земля. Я на травке пастись люблю, невзначай деревья валю, ножищами топ да топ, ушищами хлоп да хлоп, а спать никогда не ложусь, я тысячу лет брожу. Брожу сто веков подряд, из пасти рога торчат. Олефантом зовуся я, в самых южных живу краях. Я древнее всех зверей, всех огромней и всех мудрей. Коль случится меня увидать захочешь опять. А коль увидать не случится, будешь врать, что я не былица. А я олефантом зовусь, и спать никогда не ложусь. Вот», — сказал Сэм в заключение. Такие вот стишата я слышал у нас в Хоббитании. Может, и чепуха все это, а может, и нет. У нас ведь тоже сколько хочешь сказок и россказней про южные края. Бывало, раньше иной хоббит нет-нет, да и раскачается, спутешествует, куда глаза глядят. Кое-кто так и пропал, а которые возвращались, тем веры не было. Одно дело — пригорянские новости, другое — припечатано в Хоббитании, как говорится. Слыхивал я рассказы про черных громадин из солнечных стран. У нас они зовутся смуглинги, и воюют они будто бы верхом на олефантах. Олефанты носят на спине дома и башни и швыряются деревьями и камнями. Как ты сказал, люди с юга раскрашенные и золотом обвешаны. Так у меня само с языка сорвалось, а олефантов не было. Потому что если бы были... Я бы сунулся поглядеть, и пропадай, моя головушка. Но, может, и правда нет таких зверей на свете. Он вздохнул. «Нет, не было с ними олефантов», — повторил Горлум. «Смегорл про них никогда не слышал и видеть их не хочет. Смегорл не хочет, чтобы такие звери были на свете. Он хочет скорее уйти отсюда и спрятаться получше. Смегорл хочет, чтобы хозяин пошел с ним вместе. Добренький хозяин, он пойдет со Смегорлом». Фродо встал. Как он ни был озабочен, а все же рассмеялся, когда Сэм читал старинные детские стишки про олефанта, и смех помог ему решиться. «Эх, нам бы тысячу олефантов, и вперед бы пустить самого белого, а на нем Гэндальфа», — сказал он. «Тогда бы, глядишь, и пробились в эту проклятую страну, но у нас олефантов нет». Есть только усталые ноги, на которые вся надежда. Что ж, Смегорл, три счастливое число. Где там твоя третья дорога? Давай, веди. «Хороший хозяин, умный хозяин, добренький хозяин!» — радостно восклицал Горлум, обнимая колени Фродо. «Самый хороший хозяин! Отдохните, добренькие хоббиты, только сохранитесь под камушками, чтобы вас совсем-совсем было не видно. Полежите, поспите, пока желтая морда не уберется. Тогда мы быстренько пойдем, побежим тихонько и быстренько, как тени».